Ведь на весь мир есть только один халиф. А я вижу, что халиф — это я. Значит, другого халифа нет, раз несомненно, что халиф сегодня я. Ведь вижу же я это великое торжество и роскошный дворец, и его убранство. Потом он бросил все эти размышления и уселся за столик и увидел на нем золотые блюда с тонкими кушаньями и роскошными яствами, и перед собою невольниц, каждая из которых могла посрамить луну в ночь полнолуния. И Абуль-Хасан стал озираться направо и налево, глядя на самого себя, и всматривался во все эти вещи, крутя головой и хохоча. И затем он посадил возле себя нескольких невольниц, а другие стояли, держа в руках золотые опахала. Он посмотрел на невольниц, которых посадил с собой рядом, и увидел, что ни одна ничего не ест, и принялся их угощать, а некоторых даже кормил своей рукой. Потом он стал спрашивать невольниц, как их зовут, и одна отвечала: «Мое имя Даурат Аль-Камар», а другая сказала: «Меня зовут Шамс-ан-Нахар», а третья ответила: «Суккария», а еще одна — «Малихат Аль-Кадд», другая — «Бадур», и третья — «Насим Ас-Саба». И халиф все больше веселился и смеялся, видя, как Абуль-Хасан разглядывает невольниц и выспрашивает, как их зовут. Когда же невольницы увидели, что Абуль-Хасан кончил есть и насытился, они крикнули главному евнуху: «Эй, ага, повелитель правоверных покончил с едой!» И главный евнух подошел и взял Абуль-Хасана за руку и поднял его и посадил на скамью. Он принес таз и кувшин и вымыл Абуль-Хасану руки, и одна рабыня держала для него кувшин, а другая несла полотенце, а третья — курильницу с алоэ и амброй. И когда Абуль-Хасан вымыл руки, он поднялся, и главный евнух пошел впереди него вместе с невольницами и рабынями. Его привели в другую комнату, не в ту, где он был прежде. И когда Абуль-Хасан вошел туда, у него помутилось в голове. Такая это была красивая комната, разубранная, расписанная по стенам узорами и устланная роскошными коврами. И там он нашел множество невольниц, еще красивее, чем те, которых он уже видел, и каждая держала в руках какой-нибудь музыкальный инструмент. И когда Абуль-Хасан вошел к ним, все невольницы встали и разом пустились петь на один напев, ударяя по струнам, а любая из них своей красотой и прелестью могла превратить богомольца в безбожника. И Абуль-Хасан посмотрел и увидел, что столик уже поставлен, и на нем плоды всех сортов, и прозрачное вино, и кубки, и чаши выстроились рядами, и явства лежат в золотой посуде, украшенной драгоценными камнями. Потом главный евнух посадил Абуль-Хасана, а Абуль-Хасан позвал невольниц и усадил их возле себя, и стал всматриваться в этих девушек, и ум его был ошеломлен их красотой. И не знал он, какую больше любит. И он начал вкушать плоды и явства, и одну невольницу он кормил из своих рук, а другой сам клал кусок в рот, угощая ее. И он совершенно оторопел от всех этих происшествий. Наконец он обратился к одной наложнице и сказал: «О, любимая, возьми кусочек этого яблока. Залети мое сердце и сними бремя, которое ты возложила на меня с тех пор, как я тебя увидал». И так брал у одной и давал другой, а халиф видел все это и слышал слова Абуль-Хасана. Когда же Абуль-Хасан покончил с едой, его взяли и привели в третью комнату, великолепнее, диковиннее, чудесней других. А Абуль-Хасан все больше и больше удивлялся, особенно когда он и там увидал невольниц, да к тому же прекраснее и лучше тех, которых видел прежде. И в этой комнате тоже стоял столик, а на нем сосуды из чистого золота, полные сластей и чистых прозрачных напитков. После этого его привели в четвертую комнату, еще больше и роскошней прежних, а солнце было уже на закате.